5. В одном городе было старое кладбище. Однажды один мальчик пришел на это кладбище и увидел, что на одной могиле растут красивые красные цветы. Он решил сорвать их и подарить маме. Когда мама пришла домой, она очень обрадовалась. На столе стояла ваза с красными цветами. Ночью мальчик услышал шум. Он встал, чтобы посмотреть, кто шумит. Он увидел, что на полу лежит ваза, а все цветы из нее пропали. Чтобы мама не расстроилась, мальчик решил рано утром пойти на кладбище и нарвать ей новых цветов. Когда он пришел на кладбище и нашел могилу, на которой рвал цветы, то увидел, что все цветы снова на месте, как будто он их и не срывал. Он нарвал новый букет, и когда собрался уходить, ему стало интересно, на чьей могиле растут такие красивые цветы. Он прочитал надпись на могильном камне и упал в обморок. Это была могила его мамы. Глава 1. Хозяин кладбища. «Приветствую вас, хозяин!» — сказал длинный бледный мужчина в очках с толстыми круглыми стеклами и приложился губами к огромной мясистой руке, свисающей с дубового подлокотника. «Что нового, камердинер?» — спросил хозяин, горой возвышающийся над своим бледным слугой. «Мальчишка проходит превращение. Он прекрасно выдержал подготовительную стадию. Нам повезло, что он попал к нам накануне полнолуния, да и расположение планет благоприятствует». «Наше везение дорого оплачено. Где его родители? Где следователь? И самое главное, где книга?» Последний вопрос пронесся рокотом по кладбищенским катакомбам и заставил камердинера втянуть голову в костлявые плечи. Он кашлянул в шарф и продолжил. «Вы знаете, проводник, предназначавшийся следователю, оказался в воде. Судьба слуги, отправленного первым, до сих пор неизвестна. Скорее всего, он парализован водой и не может подать нам никакого сигнала». «Меня не волнует судьба слуги. Что с проводником?» «Когда слуга телепортировался, из портала хлынула вода. Поток был очень сильным. Могло затопить все подземелье. Мне пришлось пойти на крайние меры и уничтожить транслятор. Вследствие этого...» «Достаточно. Вы упустили проводник. Это главное. Придумай, как его вернуть. И у нас должен быть работающий транслятор». «На этот случай у нас был резервный аппарат. Мы уже вводим его в эксплуатацию. Но, хозяин, когда книга будет у нас... И проводник, и транслятор покажутся просто детскими игрушками по сравнению с теми возможностями, которые даст нам сила книги». «Но книги у нас нет. Почему она до сих пор в руках этих людишек? Зачем мне слуги, если мне самому приходится заботиться о том, чтобы раздобыть ее?» «Простите, хозяин, они оказались хитрее, чем можно было предположить. Мы перерыли всю квартиру, но книги там не было. Они спрятали ее, спрятали надежно, но благодаря вашей мудрости...» «И вопреки вашей тупости. Ха-ха-ха!» Вся огромная гора, называвшаяся хозяином кладбища, затряслась на троне, который был ей тесен, хотя вместительностью не уступал кузову самосвала. Трон затрещал, а со сводов зала посыпались комья земли и песок. Камердинер подождал, пока веселье хозяина уляжется. «Хозяин, меня смущает одно обстоятельство». «Что?» — спросила гигантская туша, смахивая выступившие от смеха слезы. «Вы обещали, вы дали слово, что вернете мальчика, если получите книгу. Да, это так. А что тебя удивляет? Таков закон бытия. И небытия, впрочем, тоже. Чтобы что-то получить, нужно что-то потерять. Разве не так? Да, хозяин, согласился камердинер, но хитрое выражение глаз его повелителя говорило о том, что это не все. Но я думал, что вы хотите оставить мальчика себе. Хозяин кладбища сидел задумавшись и как будто не понял, что от него ждут ответа, поэтому камердинер продолжил. Я знаю, что с предыдущими образцами мы потерпели неудачу. Все они погибли. Возможно, что и в этот раз. Хозяин ожил. Нет, я уверен, что в этот раз все получится. Ты знаешь, я не могу не сдержать данного мной слова. Для меня это вопрос не жития и смерти. Хозяин прикрыл глаза и продолжал, не поднимая опущенных век. Мы слишком долго к этому шли. К сожалению, сами обстоятельства отворачивали нас от верного пути. Материал был не тот. Сначала старики, ведь на кладбище так много стариков. Из них получались прекрасные слуги старого образца. Но стоило отойти от проверенной технологии, и они превращались в пепел быстрее, чем в современных крематориях. Затем взрослые. Они проходили первую стадию, а на второй превращались в желе. Вспомни, сколько трупов мы слили в реку. Камердинер согласно кивнул. Подростки, сколько времени, сил, энергии мы на них потратили. Редкие экземпляры попадали на кладбище естественным путем. Других удавалось заманить. Сколько раз мы меняли условия эксперимента. И каждый раз казалось, что мы почти у цели, но, увы, никакой стабильности. Сейчас он живее живого, а через минуту уже высушен, как сухарь. Тронь и рассыплется. Или надуется, пойдет весь нарывами и взорвется. Да в такую склизь превращается, что все на ней еще месяц по коридорам катаются. И, наконец, дети. Этим-то, казалось бы, чего не хватает. И энергии в них, семерых стариков обернуть можно. И стабильны, никаких сюрпризов. Но только утро, только солнышко взойдет, стареют. Стремительно стареют. Поэтому мы временно отказались от экспериментов с детьми, оборачивая их только в обычных слуг. Напомнил камердинер. Да, сказал хозяин. И мне пришлось опять самому думать, как это исправить. Ты кем был при жизни, помнишь? Я был профессором Евгеники, хозяин. То-то, профессором. А толку-то? Хозяин хмыкнул. Я вот никогда профессором не был, да и то с мыслью больше. Но я все сделал, хозяин. Все, как вы сказали. Все мои знания служат вам. Поэтому я тебя пока еще и не третировал до этих безмозглых. Слуги, слуги, а толку-то с этих слуг? Пока хозяин переводил дыхание, камердинер преданно смотрел ему в глаза, как бы давая понять, что с него-то толк обязательно будет. Ну да ладно, вздохнул хозяин. О чем это мы? А, да, в этот раз ничего сорваться не должно. Либо мы получим и мальчишку, и книгу, либо... Он замолчал и застыл с открытым ртом и неподвижными пустыми глазами, став похожим на статую лягушки Голиафа. Но мальчика вы собирались отдать, осторожно напомнил камердинер. И отдам. Мое слово незыблемо. После превращения. А ты должен обеспечить, чтобы все прошло гладко. Хозяин, прямо сейчас с лунным светом мальчишки вводятся новые геропротекторы. Мы решили перестраховаться и добавили ряд стимуляторов и стабилизаторов, но у меня все равно нет 100% уверенности в успехе опыта. Если что-то пойдет не так... Хм, Да, полагаться в такой ситуации на случай небезопасно. Полное превращение займет не менее 3 ночей. Уже завтра мы можем отдать мальчишку его родителям, если они принесут нам книгу. Если после этого наш эксперимент потерпит неудачу и мальчик погибнет, то хотя бы книга будет у нас, а это уже немало. Если же превращение пройдет успешно, то книга также будет у нас, и с ее помощью мы вернем мальчишку в наши ряды. По-моему, оба варианта беспроигрышны, хотя и выгода от них разная. Но если мальчик умрет до того, как мы получим книгу? Этого остановить мы не сможем, но до того момента ты должен быть рядом. Возьми это. Хозяин протянул камердинеру старую пыльную шкатулку. Камердинер взял ее в руки. Открой. Камердинер поднял крышку и увидел 2 ледяных шипа, лежащих на мягкой подстилке. Если ты заметишь, что мальчишка умирает, воткни их в него. Это остановит разложение. Они получат его, живого или мертвого. Я понял, хозяин. Закрыв шкатулку, камердинер поклонился. Иди к мальчишке и не отходи ни на шаг. Камердинер, пятясь и раскланиваясь, вышел из зала. Хозяин кладбища хлопнул в ладоши, и тут же появились слуги с подносами в руках. На подносах лежали гнилые яства и стоял железный кубок, в котором плескалось мутно-красное вино.